Я прочитаю вам отрывок из романа Гершуни. Отрывок называется «Несси». Рани-рани-рани, рани-рани-рани, рани-рани-рани. Такая у меня молитва. Рани – это мой парень, так его зовут. Рани, Раананцви. А напарницу мою зовут Светка. Светку привезли сюда в 4 года, так что в садике она сразу стала Леорой. Это типа Светка по-местному. Светка Леора говорит: «Ты как раненая этим Рани». «Дай уже, очухайся, дура». «Дай» — это по-нашему значит «хватит», а вовсе не то, что можно подумать. Тем более, что дала я ему давно, еще в школе. Рани был мой самый ранний, самый первый. Первый и последний. Потому что кроме него мне никого не нужно. Никого. Делать это с другими — бррр. Я себе такого просто представить не могу. Тошнит. Только Рани. Рани, Рани, Рани. Мы познакомились на вечеринке в Макшимим. Светка сказала: «Поедем в Макшимим, там классная тусовка с бассейном. А диджеем вроде как сам Капуд обещается». Это сейчас Светка еще и моя напарница. А тогда она была просто самой близкой подругой, типа сестра или даже ближе, типа рука или нога, говорящая нога такая. Вот нога это мне и сказала: «Поедем в Макшимим, бери купальник. Чем открытие, тем лучше, чтобы не позориться». Макшимим, если кто не знает, это такой богатый ишув с крутыми виллами. Если и не миллионеры, то детки ихние. Бассейны 25-метровые на 4 дорожки, лужайки под пальмами, садовая мебель, чистый Беверли-Хиллз. Самое то для хорошей вечеринки. Я уж не знаю, как Светка в тамошнюю компанию ввинтилась. А вообще, чего не ввинтиться? Нам тогда было по 17 лет, все при всем, прям хоть на обложку. Светка натуральная блонда, а я так и вообще рыжая. Где это видно, чтоб таких двух тёлок да на вечеринку не пустили? Ну, разве что на гомогейскую, чтобы типа не совращать честных гомиков с пути истинного. Но та тусовка была смешанная. То есть стрейты, видимо, составляли большинство. А может и нет, сейчас уже не поймешь. Приехали нормально около полуночи, на ком не помню. Тогда многие наши приятели только-только на права сдали и возили за так, лишь бы покрасоваться. Там уже вовсю транс играл. Парни и девчонки балдели на лужайке. Все босиком, в купальниках, в плавках. Покачаются под музыку, подрыгают ногами и в бассейн, типа охладиться. Шараф тогда стоял страшный. Даже ночью не продохнуть. За диджеевским пультом точно сам Капод. Ежик, то есть. Его так из-за прически звали. Иглы во все стороны. Щупленький такой, крохотуленький, прямо тату негде выколоть. Но работал как сумасшедший, хоть всю ночь напролет, даже, наверное, полярную. Я любил на него смотреть. Руки мелькают, блестят от пота, губы шевелятся, пам-па-пам-пам-пам-пам-пам. Узенький лоб подрагивает, а глаза бродят где-то сверху, наверху, в темноте. Причем каждый глаз по-своему, типа по своему отдельному маршруту. Может, он косым был? Не знаю, не скажу. Я его видела только за работой этого ежика. Вот об этом я и думала тогда, сидя на бортике бассейна и болтая в воде ногами, косой он в натуре или просто обкуренный. Светка продолжала отплясывать, а мне надоело. Люди вообще делятся на две категории. Одни любят двигаться, а другие наблюдать за движением. Вот, например, мы со Светкой принадлежим к разным группам. Она, как я уже говорила, ноги, а ногам сам Бог велел отплясывать. А я глаза, я наблюдаю. Мы идеальная пара. И это сразу станет ясно всем, когда эти все, наконец, решатся доверить нам настоящее дело. Скорей бы уж. Но тогда я еще и понятия не имела обо всем этом Буджарасе. Дело, не дело, настоящее, не настоящее. Тогда мне было 17, год с лишним до армии. Я просто сидела на краю бассейна в Макшемим, болтала ногами, смотрела на пьяного ежика Капода и думала, косой он, когда не обкурен, или наоборот, нормальный братан, как все. Тут-то он и подсел ко мне. Рани. Подсел ко мне, а я подсела на него. «Хай, Джинджи!» — сказала я, едва он открыл рот. Парни часто заводят разговор со мной именно с этой фразы, так что со временем я научилась произносить ее за них, для экономии. Рани поразился. «Откуда ты знала?» Я пожала плечами. С этого момента можно было продолжать в двух направлениях. Если я хотела отшить, то обычно говорила, «Думаешь, трудно догадаться? Ты бы сильно удивился, братан, если бы узнал, насколько мужской мозг примитивен». Но Рани понравился мне с первого взгляда, а потому я выбрала другое продолжение. «Читаю мысли», — сказала я, сделав загадочное лицо. «Биг дил, что там читать, сестренка», — ответил Рани. «Мужской мозг вообще примитивен». Он сказал это и улыбнулся. То есть улыбался он и прежде, с самого момента, как подошел, но та улыбка была небольшой, осторожной, как Йоре, первый осенний дождик, или как рассветная полоска над восточными горами, если смотришь с Масады или от Эйн-Бокека. Или нет, она была как аплодисменты на Рамато-Шаронском корте, когда наши ведут 5-0 в последнем сете, но нужно еще взять шестой решающий гейм на своей подаче, а потому радоваться на всю катушку формально еще нельзя, хотя по сути уже можно. А потому перед розыгрышем хлопают слегонька, сдержанно, насколько слово «сдержанно» применимо к нашей горячей публике. Но вот очко выиграно, и тут-то и начинается настоящая радость. Люди вскакивают, вскидывают вверх руки, кто обе, а кто одну, а кто просто, скрючившись, потрясает сжатым кулаком, типа «Ешь, ешь, есть! Наша взяла!» И прыгают, и кричат от радости, и обнимаются, и хлопают так, что слышно до самого Яффа. Такой была настоящая, полная раненая улыбка. Я увидел ее тогда в Макшемим и немедленно умерла. Я просто закончила свое существование в качестве самостоятельной, отдельной от Рани личности, сущности, вечности. У меня не было опции сопротивляться. Разве можно сопротивляться внезапной смерти? Он назвал свое имя, которое я с первого раза не расслышала, и потом пришлось узнавать у других. Жутко неудобно. Но я вообще тогда ничего не слышала, только смотрела на него и говорила какие-то глупости. Наверное, не в попад, не знаю, потому что себя не слышала тоже. А насчет имени какая разница? Я пошла бы за ним, даже если бы он звался Махмуд, или Кристиан, или Чингачгук Большой Змей. Но он звался Ранан Цви. Рани Большая Улыбка. Рани. Цви – распространенная фамилия среди тайманцев. По-русски цви означает олень. У моего оленя шелковистая кожа, чуть заметно подрагивающая, когда проводишь по ней губами или подушечками пальцев. У моего оленя гладкое, гибкое тело, сильные мышцы, заряженные лаской и движением. У моего оленя удивительный разрез глаз, обычно смеющихся, иногда смущенных, иногда задумчивых, иногда нежных. Такими их знаю я. Наверняка они бывали и другими, злыми, вызывающими, хищными, прищуренными в створе прицела. Не знаю, не видела, но и не удивилась бы, увидев. К тому моменту, как мы познакомились, Рани служил в Ша-13, в Шаетет, знаменитой 13-й эскадре в морском спецназе. Он был из тех, кого научили неделями в одиночку жить под водой, убивать голыми руками и выполнять невыполнимые задания. Не совсем как в кино, но похоже. Он был старше меня всего на 3 года, А повидать успел много всякого такого, о чем не говорят и не спрашивают. А я и не спрашивала. Зачем? Когда чашка и без того полна, то даже одна лишняя, пусть и самая маленькая капелька, может испортить все. Кап! И полилось, поди удержи. До той тусовки в Макшемим я была нормальной рыжей девчонкой, которую звали, ну, скажем, Анна. И которая смотрела на себя реально. Ну, то есть обычно, как девушки смотрят в зеркало. Кого вы видите в зеркале? Правильно, себя. Одну себя, правда? Да и может ли быть иначе? Оказалось, что может. После той вечеринки я разделилась на три отчетливо разные части. Первая, самая большая, называлась «Счастье» и помещалась в районе груди. По всем параметрам она напоминала воздушный шар. По всем. Например, «Счастье» распирало меня, как воздух распирает воздушный шар. А еще мне казалось, что я постоянно лечу. Опять же, на воздушном шаре, понимаете? Не на самолете внутри, гудящие моторами железяки, и даже не как птица, на крыльях которыми употеешь размахивать, а именно на шаре, в тишине, без всяких усилий, шума, одна, посреди всего неба, среди молчания и поскрипывающих шершавых веревок. На воздушном шаре ты можешь лететь, даже когда сидишь, или лежишь, или ходишь. И тут еще важно, что он именно воздушный, потому что счастье – это прежде всего воздух. Много воздуха. Очень много воздуха. Ведь полет возможен только тогда, когда он есть – воздух. Вторая часть удивления находилась в голове. Я была поражена тем, что такое вообще возможно. Я все время думала об этом. Я оглядывалась вокруг и не видела никого, кто носил бы в груди хоть что-то, хоть отдаленно напоминающее мое счастье. Не думаю, что я ошибалась. Разве можно скрыть от постороннего глаза такую махину, как воздушный шар? Я ощущала себя настоящей инопланетянкой и оттого впервые в жизни испытывала трудности в общении с другими. Но о чем могут беседовать жаворонок и землеройка? Хотя нет, они как раз могут найти общую тему. Ведь даже жаворонок, время от времени устав, опускается на землю. Но в том-то и дело, что я не опускалась. Я постоянно жила в воздухе. Меня носило поверху мое счастье, мой воздушный шар, и мне не приходилось работать крыльями. Но как было всему этому не удивиться? Не спросить, почему именно я? Почему не другие, знакомые и незнакомые? Почему не натуральная блонда Светка, которая объективно превосходит меня по ряду показателей? И не только меня, но и, например, толстогубую раскрученную куклу Анджелину Джоли. Почему не сама Анджелина Джоли, ведь она так раскручена? Почему? Моя последняя, наименее приятная треть помещалась в животе. Я ужасно, до колик, до тошноты боялась, что все это закончится. Ужасно. Наверное, это и называется страхом. Не могу сказать, что я ничего не боялась раньше. Конечно, боялась. Боялась темноты и пауков, и сунуть руку под куст, и смотреть на воду с моста. Боялась контрольной, зубного врача, боялась потеряться в незнакомом месте, боялась смерти, не своей, а родительской, потому что свою смерть я не могла представить вовсе. Я много чего боялась. Но это была всего лишь боязнь, понимаете? Не страх, а боязнь. Что-то маленькое, детское, понарошечное, как кефирчик для ребенка. А тут был самый настоящий страх. Страх кончины. Наверное, только тогда я впервые поняла, что такое смерть, когда влюбилась. Да. Вот я и произнесла это слово. Любовь. Любовь. Летучая смесь счастья, удивления и страха. Рани, рани, рани, мой олень, мой тайманский принц. Мы сидели на бортике бассейна, болтали ногами и языком, смеялись. Мы говорили обо всем, и странное дело, это походило не на разговор, а на точечную ликвидацию, как ракетой, по машине какого-нибудь хамасника в Газе. Все, о чем мы только не заводили разговор, немедленно исчезало, испарялось без следа. «Интересно, капот косой или подкуренный?» — говорил Рани. «Блин», — отвечала я. «Я как раз об этом думала, когда ты подошел». «Не иначе, как родство душ», — делал он напрашивающийся ход. «Не отвечай так быстро, не подъезжай так быстро, вылетишь в кювет», — надменно отвечала я, обмирая от макушки до самых пяток. Мы оба снова смотрели в сторону капота, но на его месте уже клубилось облако, косоглазое и главоволосое облако, мелькающее потными плечами. «Слушай, а какой объем бюста у твоей подруги?» — спрашивал Рани. «100», — мрачно хмыкала я, прибавляя совсем немного. «Сантиметров или дюймов?» — щурился он. «Процентов», — припечатывала я. И мы оба покатывались со смеху. А когда поднимали глаза, то там, где только что покачивалась Светка в обнимку со своим очередным летчиком, уже топталась неясная, бесформенная тень. Тень Светки и летчика, и остальных танцующих. «Ну и манго у них тут», — говорила я, имея в виду вовсе не манго. «Где?» — недоумевал Рани, оглядываясь. «Вон», — показывала я. «Да не там, куда ты смотришь? Вон там!» Обманом, обманом, хитрым женским обманом, зарабатывая возможность поднять, наконец, неподъемную руку и потрогать его за плечо. «О, оленья, оленья кожа!» И получая при этом разряд в 3000 вольт. О, смерть моя, любовь моя! «Это не манго, это папайя», — отвечал он немного хрипло и после паузы, потому что током ударило и его тоже. А тем временем сад и папайя, и лужайка вокруг плавно превращались в туман, в бесформенное ничто, как прежде Каподы, Светка с летчиком и прочие танцующие. «Я знаю», — так же хрипло говорила я, глядя ему прямо в глаза, и впервые ощущая тот самый воздушный шар от увиденного там в глазах, и тот самый страх от возможной ошибки или от того, что он уйдет, не спросив телефона, и то самое удивление от того, что мы вдруг остались вдвоем, два инопланетянина, вернее, одно инопланетное существо посреди неопределенного, несущественного, излишнего окружения. Так мы разговаривали очень недолго, потому что почти сразу же из тумана материализовалась сердитая Светка и сказала, что она, конечно, готова проявить понимание, но всему есть границы, даже пониманию, даже нашей с ней сестринской любви. И по этой причине она, Светка, не собирается ждать тут до полудня, особенно когда все способные ходить давно уже разошлись, неспособные дрыхнут в повалку наверху, и только она, как ангел-хранитель, пасет двух воркующих голубков. «И вообще, нам с тобой, красавица, пора в школу, родители устали стоять на ушах, а у тебя, братан, небось, отпуск кончается, так что давайте-ка закругляться при всем моем уважении». И тут только я увидела, что уже почти рассвело, что на пустой лужайке и впрямь остались только мы. И предутренний, пока еще прохладный ветерок, таскающий по траве скомканные салфетки и одноразовые стаканчики, да еще чей-то зацепившийся за ветку папайи лифчик прощально машет нам своими осиротевшими крыльями. И я снова испугалась, что все закончилось, и теперь придется умирать. Рани повез нас домой на своем допотопном эскорте, увидев который, Светка заявила, что сядет спереди, потому что если уж смерть, то лицом к лицу, а не на заднем сиденье. И вообще водитель должен смотреть на дорогу, а не в бок на пассажирку. Понятно? Но Рани все равно смотрел большей частью на меня. Я видела в зеркальце его оленьи глаза, которые возвращались ко мне, как привязанные, как два привязанных оленя к своему хозяину. И воздушный шар распирал изнутри мою грудь, в животе поднывал страх кончины, а в пустой до звонкости голове металась от стенки к стенке неимоверное удивление от того, что все это происходит именно со мной. Прощаясь, Рани протянул мне руку, а я протянула свою, и это было наше второе касание за весь вечер. И Светка насмешливо сказала откуда-то издали: «Что, даже не поцелуетесь? Только не под трансформатором, ладно?» А мы действительно не могли целоваться, потому что это было бы не просто чересчур, а очень-очень чересчур. Через улицу на столбе действительно был трансформатор. «Но при чем тут трансформатор? При чем тут трансформатор?» — Светка машинально спросила я, глядя вслед отъехавшему Ране. Мне не было никакого дела до трансформатора. В животе у меня крутился, нарастая, страх, и я пыталась понять его причину. «При чем тут трансформатор?» «Как это при чем?» — рассмеялась она. «От вас такие искры бьют, что запросто электричество во всем микрорайоне вырубить может. А мне еще бойлер включать, помыться хочется». И тут я вспомнила. Он так и не взял моего телефона. «Светка», — сказала я, — «он так и не взял моего телефона. И еще я даже не расслышала его имени, а фамилию он не говорил вовсе. Что теперь делать, Светка?» Светка громко с подвыванием зевнула. «Дура ты рыжая, вот что. Твой он со всеми потрохами, поверь моему глазу, никуда не денется. Но почему это рыжим дурам всегда везет, а умным и красивым блондам нет?» Она снова зевнула. «Хотя везение, честно говоря, относительное. Парень он, конечно, картинка, но я бы на твоем месте еще 20 раз подумала. Эти тайманцы страсть как ревнивы. Восточная ментальность. Зарежет он тебя. 100% зарежет. Или разобьетесь нафиг на этом его эскорте. Ты слышала, там все ревет и стонет, как Днепр широкий. Пошли спать, что ли?» Как Днепр широкий. Светку привезли сюда из Днепропетровска в 3-летнем возрасте, так что никакого Днепра она помнить не могла, тем более знать, как он стонет. В машинах она тоже ничего не педрила, так что слова насчет Днепра и эскорта я пропустила мимо ушей. Зато в парнях Светка разбиралась, дай бог, всякой. Ранее в самом деле был картинка. Я благодарно чмокнула подругу в щеку, и мы пошли спать, ведь школьный автобус отходил уже через 1.5 часа. И я заснула сразу же, и летала во сне, и летала, проснувшись, и в автобусе, и в школе, и после школы, особенно после школы, потому что Рани ждал меня на выходе. И тут мы уже сразу обнялись, потому что за эти несколько раздельных, невместных часов успели привыкнуть к мысли, что можно обняться и при этом остаться в живых. Говорят, любовь похожа на смерть, и даже в Танахе об этом написано. Так и есть, но не в плохом смысле, а в том, что и то, и другое – это типа все. Все. Конец, за которым уже больше нет ничего. Типа приплыли. Такое ощущение полной и самодостаточной окончательности, как у какого-нибудь особенно хитрого фрагмента в пазле на 100 миллионов деталей. Всю дорогу его пристраивают и так, и этак, и туда, и сюда, к тому краешку и к этому, и все не выходит, все не ай-яй-яй, то углом упрется, то выемку оставит, то еще что. И вдруг щелк, встал. Встал в то единственно возможное место, где все правильно, все подходит, где для каждого бугорка, для каждой извилинки, ямки, выбоины, ущербины, для каждого крохотного уродства, для каждой красивости и для каждого сколь угодно загогулистого вывиха есть свое, специальное, точное, только им подходящее соответствие. Разве это не чудо? Разве это не конец? Конец поисков, конец сомнений, конец пазла. Светка, выслушав меня, сначала заржала. «Любовь зла, полюбишь и пазла». А потом заплакала. И сказала, что вообще-то ей, как лучшей подруге, положено завидовать мне смертной завистью и даже попробовать отбить ранее, потому что так поступают все уважающие себя лучшие подруги. Но она, Светка, не может. Просто не может. Она сказала, что ей на нас дышать страшно. Настолько это красиво, что если уж не самой, так хоть посмотреть. Короче, в лучшие подруги она не годится. И вообще никуда не годится. И все закончилось нашим совместным 10-минутным плачем и двумя опухшими от слез мордами. Так что больше я таких разговоров со Светкой не заводила. Себе дороже. Красиво или некрасиво, не знаю. Наверняка для многих со стороны мы смотрелись более чем странно. Рыжая, веснушчатая ашкеназка, напрочь обгорающая от 5-минутного пребывания на солнце. И почти коричневый тайманец. Кожа у Рани была оленья не только на ощупь, но и по цвету. Примерно такой же промежуточный оттенок приобретают оливки осенью, перед тем, как окончательно почернеть. Светка смеялась. «Как ты за него замуж выходить будешь? Только представь себе ваших папаш рядом. Это же сдохнуть!» И впрямь. Более не схожих папаш трудно было придумать. Мой такой маленький и щуплый очкарик, вечно смущенный, вечно лысый, вечно заикающийся интеллигент, типа Вуди Аллена, только еще безобразней. Ранен, тоже маленький, но коренастый, коричневый и морщинистый, как ствол умершего от старости оливкового дерева, с седыми пейсами, свисающими из-под натянутой по самые уши в усмерть заношенной шапки, когда-то черной и шерстяной. Одетого в такой же в усмерть заношенный, когда-то черный и шерстяной костюм. И это в любую погоду, что в дождь, что в шарав. Тайманский иврит раненого отца походил на слитный птичий клекот. Русский иврит моего на тяжелые раздельные удары топора. Бух-бух-бух. Друг друга они не могли понять в принципе, хотя вроде бы говорили на одном и том же языке. Ну и что? Это нас мало волновало. Тем более, что они ни капельки не возражали, скорее наоборот. Не знаю, чем я так нравилась раненому отцу, но то, что нравилось, это без сомнения. Наверное, моей экзотичностью. Уж больно моя бледнолицость выделялась на фоне жгучих тайманских смуглянок, садившихся в субботу за семейный стол. А может, старый Цион Цви видел во мне свидетельство силы своего цепкого рода, рода восточных медников и ювелиров, воле судеб, оказавшихся без гроша на чужом и непонятном западе и уже во втором поколении притащивших в дом не только достаточно денег, но и дипломы инженеров, врачей и биржевых брокеров, чиновничьи льготы и офицерские погоны. И как венец всему – местную красноголовую белокожую дуру, влюбленную не то что по самые уши, по самые корни своих рыжих цвета тайманской меди волос. Что же касается моего отца, то он взирал на Рани с восторгом, который даже не пытался скрыть. «Знаешь, — сказал мне как-то он, — твой Рани в точности такой, каким я хотел бы родиться. Сильный, смелый, настолько, что ему даже не надо об этом рассказывать. Все и так видят». Он сказал это совсем без горечи. Есть такая горечь, с которой обычно говорят, вот, мол, хотел бы, да не вышло. Тут ее не было. Но я все равно почувствовал себя неловко за него. Понимаете, это сложно. С одной стороны, я должна была бы обрадоваться, ведь он хвалил моего Рани. Но с другой стороны, он ведь мой отец, понимаете? И в этом его признании была какая-то окончательность, очень неприятная для моего отца и, значит, и для меня. «Ерунда, папа», — сказал я как можно строже. «Полнейшая ерунда. Но при чем тут рост и вес? Он подлиннее, ты покороче. Ну и что? И потом он родился тут, а ты там. Разные вещи». Он улыбнулся. Но так, что у меня что-то лопнуло в сердце. «Конечно, разные. Об этом-то я и говорю. Благородным нельзя стать, девочка. Им можно только родиться. Благородный – это по определению рожденный во благе и на благо. Как ты, как твой тайманский принц. Он помолчал и снова улыбнулся, но на этот раз уже совсем по-другому. «Вы замечательно породистые существа. Ваши щенки будут брать первые призы на всех выставках». Тут я, конечно, завопила и стала тыкать его в бок кулаками, а он смешно отмахивался, пока мы оба не расхохотались и не обнялись, как это происходило всегда, когда нам было хорошо вдвоем. Тайманский принц. Именно мой отец придумал для Рани такое прозвище. Не могу сказать, что оно мне сразу понравилось. Принц еще куда ни шло. Но зачем акцентировать на происхождении? Тайманский или датский, какая разница? Главное, что принц. «Видишь ли», — объяснял мне отец, — «нас, ашкеназов, так долго били по голове и так долго гоняли из угла в угол по всей Европе, что это не могло не сказаться на осанке. Присмотрись к тем же принцам датским. Их фигура всегда наклонена немного вперед, а глаз слегка косит в сторону. Почему, как ты думаешь?» «Интеллект придавливает», — насмешливо отвечала я. «Трудно таскать такую умную голову, вот и клонится. Правильно?» «Если бы», — смеялся отец. «Они наклонены, как бегуны на старте. Да и косят по той же причине, чтобы вовремя уловить момент, когда нужно будет снова вжать голову в плечи и дать дёру. А теперь глянь на своего тайманского принца. Он прямой, прямой. Ну не чудо ли?» Когда я сказала Светке, что хочу много детей от Рани, как в настоящей тайманской семье, и хочу их прямо сейчас, она аж глаза выпучила. Нашла, когда об этом думать. Мы тогда в самом деле только-только прошли учебку, дежурили на базе в долине Иордана перед пограничными мониторами, считались молодыми, а потому и домой отпускались далеко не на каждый шаббат. Поэтому, когда я все-таки выходила, Рани бросал все свои дела, кроме тех, которые бросить невозможно. Он остался в Шаетет сверхсрочно, на 2 года, командиром группы, а в свободное время помогал старшему брату организовывать всякие праздники, в основном свадьбы. Этого свободного от армии времени было у Рани много. В форме я его не видела совсем, а о том, что он вообще служит, можно было догадаться только по периодически отключаемому мобильнику. Это происходило примерно раз в 2 недели. Просто без всякого предупреждения отключался телефон и ранее исчезал на 2-3 дня, чтобы потом вдруг позвонить и, как обычно, спросить: «Что слышно, Несси?» Такое он придумал мне имя. Отец звал меня по-русски Нюся, а ранее подслушал и переделал на свой манер. Он говорил, что это очень точно отражает мое существо. Что он, мол, думал, что таких, как я, в природе не бывает, что все рассказы о таких – выдумки для лохов, как про лох – несское чудовище. Что он был уверен в этом 100%, пока я не всплыла перед ним из бассейна на той вечеринке, как Несси из своего озера. Ну и кроме того, Несс на иврите означает чудо, так что сами понимаете. В общем, мне нравилось. Хотя вредная Светка и проходилась по этому поводу при каждом удобном случае, особенно за столом. Типа: «Ты, мол, Анюта, особо не разъедайся, а то ведь и впрямь станешь как Несси». Или, если я во что-нибудь не врубалась: «Это ничего, Несси, что у вас, у динозавров, головка маленькая, зато задница большая». Но я не обижалась. Такую подругу, как Светка, еще поискать. А что завидует? Так можно ли было мне не завидовать? «Что слышно, Несси?» «Нормально», — говорила я, потому что спрашивать, где он был и почему отключил телефон, было совершенно бесполезно. Ранее не отвечал даже намеком, вообще ничего, ни слова. «А у тебя?» «Тоже нормально. Когда ты выходишь? В шаббат?» «Нет, милый. Светку опять полиция поймала». «Опять? За что теперь?» «Да мало ли. За расклешенные штаны. Когда из автобуса вышли, так сразу эти гадкие бабы из военной полиции и привязались. Ну а ты тут при чем? А я за компанию, как всегда. Теперь мы обе без отпуска. Приедешь? Приеду. Светка с воинской формой не состыковывалась в принципе. Они просто не подходили одна другой ни в чем. А поскольку переделать Светку было занятием заведомо безнадежным даже для нашей непобедимой армии, приходилось переделывать форму. Вообще девчонки-солдатки всегда что-то ушивают, расклинивают, приталивают, чтобы одежда хотя бы не висела мешком, как это изначально запланировано великими модельерами генштаба. Но Светка подняла переделку на вовсе недосягаемую высоту. Думаю, только очень предвзятый взгляд мог распознать исходные штаны и гимнастерку в обтягивающих, расклешенных, едва прикрывающих попу джинсах и глубоко декольтированной, тщетно старающейся дотянуться до пупка блузки. Военная полиция подобной предвзятостью не страдала, а потому наши со Светкой путешествия из дома на базу и обратно напоминали спецназовскую операцию в глубоком вражеском тылу. Самым опасным местом являлась автобусная станция в Иерусалиме, где мы делали пересадку, она прямо-таки кишела патрулями. Чаще всего мы попадали в когти одной особенно вредной сучки-маньячки. Она ходила с погонами лейтенанта, хотя выглядела всего на год старше нас. Или на два. Короче, только-только закончилась, зараза, офицерские курсы. Вот и зверствовала со всеми своими свежими силами. Можно было предположить, что она специально следила за Светкой по спутниковой связи, чтобы заранее вычислить время ее появления на остановке автобуса или в станционном туалете. А что, думаете, Светка не заслуживала спутниковой связи? Еще как заслуживала. Такую угрозу безопасности страны не представляли даже иранские ракеты. Потому что при появлении моей подруги в любом армейском помещении, включая оперативный штаб, автоматически прекращалась любая операция, и все полковники с генералами дружно переходили со сканирования рельефа местности на сканирование рельефа Светки. На свою беду я имела глупость вступить в перепалку во время самого первого контакта Светки с полицией. Ее задержали за тяжкое преступление в особо извращенной форме, а точнее за темно-зеленый маникюр. Я всего лишь вежливо указала зловредной лейтенантше, что защитный цвет ногтей вполне можно рассматривать в качестве военного камуфляжа, а потому придирки тут неуместны. Увы, полицейская сучка не только не отстала от Светки, но еще и обратила внимание на мои неуставные сережки. Конечно, я знала, что они длиннее допустимого на целых 2,5 сантиметра, но эти сережки подарил мне Рани, и я скорее бы сдохла, чем позволила бы трогать их грязными ментовскими лапами. О чем и было заявлено сучке-маньячке без лишних обиняков. В результате тогда задержали нас обеих, как и в большинстве других более поздних инцидентов, когда моя скромная персона уже рассматривалась как неотъемлемая часть Светкиной подрывной деятельности. На тюрьму наши преступления не тянули. Но без отпусков мы оставались регулярно. Честно говоря, я не сильно этим заморачивалась, в отличие от Светки, которая по пятницам просто с ума сходила от невозможности смотаться в ночной клуб или на дискотеку. Мне же такие развлечения всегда были глубоко до фении. Да и по родительскому дому я не слишком скучала. Я думала только о Ране. А с ним мы могли увидеться без проблем. Он приезжал прямо на базу с каким-то специальным пропуском. Нет ничего более мирного и успокаивающего, чем военная база в шаббат. Утром выходишь из вагончика, зеваешь, потягиваешься, а вокруг все тихо, чисто и пусто, как в школе во время летних каникул. У ворот клюет носом нахохленный дежурный, сквознячок качает распахнутую дверь покинутой кухни. Где-то вдали, на силу волоча ноги, бредут к душу сонные девчата из ночной смены. по плацу под выцветшим флагом, на плацу под выцветшим флагом дремлет непременная дивизионная дворняжка, твердо уверенная в том, что именно она осталась за командира. Темнеют окна наглухо запертых кабинетов начальственного блока. Все разбежались. Во всем мире не осталось никого. Только ты и Рани, который вот-вот подъедет на своем старом эскорте. Ты и Рани. И почти целые сутки с шестичасовым перерывом на дежурство, который, если разобраться, тоже весьма кстати, потому что нужно же парню когда-то и отдохнуть от твоей ненасытной нежности. Наш вагончик стоял на отшибе, крайнем в ряду таких же, как он, жилых помещений. В середине недели все они были переполнены, по 5-6 рыл в каждом. Само собой, телевизоры со спутниковыми антеннами, музыка, кондиционеры – совокупное наследство нескольких поколений призыва. Шум, гам, балаган – спать почти невозможно в любое время суток. Зато в шаббат, когда народ разъезжался, наступала благословенная тишина. Утром Светка производила рекогносцировку и, вернувшись, сообщала. «Так, сегодня можете отрываться по полной. 4 ближние комнаты заперты». Или наоборот, злорадно. «Нынче придется тебе, Анюта, ножку у койки грызть. В соседнем вагончике милуимники ночуют, не покричишь. Хочешь, я лопату принесу?» «Зачем?» «У ней рукоятка деревянная, а об железную ты койку зубы обломаешь». Я с готовностью смеялась, чтобы хоть немного подсластить Светке пилюлю этой совместной насмешкой над моим почти неприличным по огромности счастьем. Наверное, что-то похожее, хотя и менее остро, чувствует добрый и удачливый богач, случайно оказавшийся в обществе оборванного, больного, озлобленного поражениями бродяги. «Светочка», — говорила я, стараясь звучать как можно более виновато, — «ты ведь на меня не сердишься, а? Ну что мне для тебя сделать? Ты только скажи, я сделаю». «Дай внутри себя пожить», — неизменно отвечала она. «Хоть денек, можно даже в будни». Тут мы, понятное дело, принимались рыдать. Она вовсю, чуть ли не срываясь с катушек, а я потихонечку, не позволяя себе разогнаться, потому что вот-вот должен был подъехать ранее, и мне совсем не улыбалось выходить к нему с опухшей от слез мордой. Наплакавшись, Светка чмокала меня в щеку и уходила, а я снимала с коек матрацы и стелила на полу, и раздевалась, и разглядывала себя в зеркало, и голова моя кружилась от одних только мыслей о нем, если, конечно, можно было назвать мыслями эту тягучую смесь полета, удивления и страха. А потом он стучал в дверь, и я открывала ее, как будто открывала его, и входила в него, как в дверь, и проваливалась в него, как в небо, и приходила в себя только потом, через некоторое время, когда мы оба обнаруживали, что живы, что снова способны на что-то, кроме головокружения, кроме головокружения на полу нашего воздушного шара, нашего летающего вагончика, крайнего в ряду, где пахло замысловатой смесью духов всех шестерых ночующих здесь девчонок и сапожной мазью, и оружейной смазкой, и тем особенным запахом армейской базы, которым пахнут все армейские базы этого тесного, чудного, летящего к счастью мира. Мы говорили, не переставая, вслух или молча, потому что губы и язык частенько бывали заняты другими делами. Но эта их занятость вовсе не отменяла разговора, безмолвного, но живого, слышного и внятного нам обоим. Мы говорили о детях, которые у нас будут. Ведь любовь – это все о детях, которые будут. «Все-таки дура ты блаженная», – говорила Светка. «Тебе пока надо думать о том, чтобы детей не было, а не о том, что они будут. Вот закончите армию, смотаетесь на полгода в Латинскую Америку, вернетесь, снимете квартиру, поживете лет 5-6 свое удовольствие, поженитесь, и тогда уже рожайте, как все нормальные люди. Так действительно поступали почти все. Возможно, они были правы на свой лад, но лично мне такая модель не подходила. Знаете, когда очевидность выглядит такой банальной, она даже пропускается мимо головы. Ну, например, что целью любви является рождение ребенка. Я не собираюсь тут об этом рассуждать, тема уж больно общая, до затертости. Скажу только о себе, о своем собственном балдеже. Там, в армейском вагончике, я улетала тем круче, чем больше думала о наших будущих детях. Понимаете? Ранее и наши будущие дети представляли для меня единое целое. Я хотела их до сумасшествия. Они входили в меня, они двигались во мне, забрасывая меня в пронзительную и сладкую дрожь. Они раскаленной лавой затопляли мой живот, так что я переставала чувствовать что-либо другое, кроме них, кроме их смеха, поначалу дальнего, звучащего на разные голоса, но постепенно растущего, сливающегося в одну огромную ноту, заслоняющую, заменяющую весь остальной мир, превращающую его, а вместе с ним и меня, в одну тугую поющую струну, вибрирующую от макушки до кончиков пальцев ног, такую острую и мощную, что ее почти невозможно было пережить. И ранее приходилось зажимать поцелуем мой кричащий рот, хотя услышать нас могли разве что старая дворняжка да бело-голубой флаг, мирно дремлющие одна под другим на чистом и пустом дивизионном плацу. Вот что чувствовала лично я, а что чувствуют остальные, не знаю, это их дело. Для меня не думать в такие моменты о детях означало примерно то же, что сопротивляться приходу, когда куришь травку. Настоящую волну кайфа можно поймать, только если отдаешься ей целиком, а не выгребаешь против течения, пытаясь удержаться на месте из трусости или еще почему-нибудь. Так и в любви. Какой смысл бояться полного улета, если ты уже решилась лететь? И стоит ли вообще расправлять крылья для полетов понарошку, с кочки на койку, над землей, а не ввысь, чтобы на все небо? «Понимаешь, Светка, — отвечала я своей подруге, — потом, о котором ты говоришь, может и не случиться. Разве мало таких, которые начинают хотеть детей, когда любовь уже закончилась? Ну не глупость ли? Сначала они отказывают себе в удовольствии пожить, полюбить на всю катушку из-за того, что хотят пожить в удовольствии. А потом уже и рады бы. Да катушки-то уже нету, раскрутилась вся по мелочам. Нет уж, нет уж, ты как хочешь, а я буду по-своему. Я хочу своих детей сейчас, сразу и много, как любви. Вернее, не как, а вместе с нею. И Рани думал тогда точно так же. Мы удивительно подходили друг к другу, просто жили и дышали, дыша в душу, такт в такт, рот в рот. Нам не нужно было никакой Латинской Америки. Нам не нужно было Индии, Непала, гашишного Гоа, марихуанного Амстердама, экзотических гор и райских островов в океане. Нам не нужно было искать себя, понимаете? Мы уже нашли все, что можно. Открыли свою Америку, попали в свой рай. Нам не требовалось никуда ехать. Наоборот, мы боялись тронуться с места, чтобы, не дай Бог, не потерять то, чем так счастливо владели. Мы выбрали дату для свадьбы. Я придерживалась мнения, что все равно, как и где, главное, чтобы быстрее. Но Рани ни за что не хотел комкать это эпохальное событие. Он, как я уже сказала, помогал своему брату, профессионалу по части устройства свадеб, а потому смотрел на дело взглядом специалиста. «Оставь это мне, Несси», — говорил он. «Ты все равно не в зуб ногой во всех этих правилах и традициях». Что верно, то верно. Я и представить себе не могла, сколько заморочек в простом, казалось бы, вопросе о дате бракосочетания. Почему нельзя просто ткнуть пальцем в календарь и решить? «Ты что?» – ужасался Рани. «Подходящих дней не так уж и много. Хорошо, если 10». «10 дней!» – в свою очередь ужасалась я. «Мне казалось, что в еврейском году их 360. 365 и 6 часов», – поправлял Рани. Как и все тайманцы, он был исключительно подкован в галахических тонкостях. «Хрен с ними, с 6 часами», – сердилась я. «Но каким образом 365 превратились в 10?» Он вздыхал и принимался терпеливо объяснять мне про месяцы и недели, во время которых устраивать свадьбы запрещено. Этот запрет закрывал почти треть года, но, увы, представлял собой лишь верхушку айсберга. После категорического «нельзя» следовало «не принято». Вроде бы щадящее, но в раненой трактовке не слишком отличающееся от первого. Ситуация осложнялась разницей в нашем происхождении. К двусмысленному периоду «не принято» у тайманцев относилось одно, а у ашкеназов совсем другое. Ко всему этому добавлялись даты смерти родственников и просто несчастливые числа. Ну как тут было не отчаяться? Проклятый календарь скукоживался прямо на глазах, а потом начинал расплываться из-за выступивших слез. «Рани, а давай запишем меня в тайманке», – жалобно предлагала я. «Никто не заметит». «Заметит», – отвечал он, страдая. «Рыжих тайманок не бывает». «Ну как ты не понимаешь? Я хочу, чтобы все вышло в лучшем виде, по всем правилам». «Ты просто не хочешь жениться на мне!» – кричала я. «Тогда так и скажи! Не хочешь и не надо! Подумаешь! Нашелся тут!» Я вскакивала, размахивала руками, посылала его ко всем чертям, короче, устраивала настоящий бунт на корабле, который Рани, впрочем, немедленно подавлял. Каждый раз одним и тем же, зато абсолютно беспроигрышным способом. «Ну что ты так расстраиваешься?» — шептал он, когда я снова открывала глаза. «Всего каких-то 8 месяцев, зато свадьба будет по высшему разряду». «Ладно, только имей в виду, что таблеток я уже не принимаю», — вяло предупреждала я. «Потом пеняй сам на себя. Получишь невесту вот с таким животом, как ты говоришь, по высшему разряду». Примерно так мы с ним припирались, пока Рани не догадался подарить мне кольцо. Не знаю почему, но, получив кольцо, я как-то успокоилась и перестала спорить. А потом нас со Светкой перевели в другое место, рядом со Шхемом. Там то ли не хватало операторов, то ли нашему начальству надоело возиться с ежемесячными дисциплинарными рапортами из военной полиции, рапортами по поводу Светкиной формы и моих сережек. По дороге на эту новую базу уже не требовалось делать пересадку в Иерусалиме, что автоматически решило проблему со зловредной лейтенантшей. Теперь некому стало хватать нас за шкирку, взыскания прекратились, а вместе с ними и субботние свидания в летающем вагончике. Новая работа оказалась интереснее. Теперь мы оперировали не только стационарными камерами, но и слежением с беспилотных самолетиков, мазлатов. Обычно мазлаты запускались, когда армия проводила операцию в Касбе Шхема или в одном из окрестных лагерей беженцев. Мы работали в прямом контакте с полевыми командирами, что было намного увлекательней, чем наблюдать за иорданской границей, которую вот уже годы не нарушал никто, кроме диких кабанов. Так что Светка очень радовалась перемене, в отличие от меня. «Все горюешь о своем вагончике?» – смеялась она. «Брось, Анюта! Уж не думала ли ты, что вы так и будете до глубокой старости кувыркаться по субботам на армейской базе? Чем дурью мается, лучше делами займись. У тебя их по горло. До свадьбы всего 3 месяца, а ты еще даже платьем не озаботилась. Конечно, она была права. Конечно. Но я-то знала, что происходит что-то нехорошее. Нет, мое счастье по-прежнему состояло из полета, удивления и страха. Вот только соотношение составляющих изменилось. Полета и удивления стало поменьше, а страха побольше. А потом наступил декабрь. В воскресенье, перед тем, как возвращаться на базу, я зашла к врачу, чтобы окончательно убедиться в том, что уже знала сама. «Да, милочка, поздравляю. Вы беременны. 12-я неделя. Спасибо, доктор. Выйдя из поликлиники, я позвонила Ране. Его мобильник был отключен. Что ж, подумала я, сам виноват. У меня в животе есть маленький комочек, твой ребенок. А ты узнаешь об этом только на завтра. Или еще позднее. Считай, 2 дня жизни на смарку. Уже сидя в автобусе, я обнаружила пропажу Сережки. Не знаю, где я могла ее потерять. Возможно, у врача, когда стаскивала через голову свитер. Так или иначе, это только прибавило сумятицы к моему и без того странному состоянию. Понимаете, я не ощущала радости. Хотя, если судить по тому, как этот момент рисовался мне в прошлом, должна была прыгать от радости. Наверное, не хватало именно раненой реакции, его немедленной поддержки, его безоговорочного восторга, счастливого потрясения, всего того, что подавило бы страх, который окончательно возобладал над всеми остальными моими чувствами. А может быть, милосердный Бог просто хотел подготовить меня к дальнейшему. Моя дежурная смена была сразу после Светкиной. «Ну?» – спросила она, едва лишь я вошла в операторскую. «Ага», – сказала я, тускло улыбаясь. 12-я. «Ура!» Светка отшвырнула наушник, вскочила и набросилась на меня с поцелуями. «Дрор, наш дежурный офицер!» Аж рот открыла возмущение. Видимо, моя подруга в очередной раз учудила что-то из ряда вон выходящее. «Леора, Леора!» Так называли Светку все, кроме ее родителей и меня. «Леора, ты меня слышишь? Немедленно вернись на пост. Ты с ума сошла во время операции. Чем ты думаешь? Иду, иду». Она чмокнула меня в последний раз и затараторила, усаживаясь перед мониторами и заново прилаживая скобу устройства связи. «Я так счастлива, Анюточка, так счастлива. Наконец-то тебя раздует до неузнаваемости, и все мужики станут смотреть только на меня». Я рассмеялась и сразу почувствовала облегчение. Думаю, что мой страх просто загляделся на Светку. Пойди не заглядись на такую. Офицер ввел меня в курс дела. В Шхеме шла операция по поимке Махмуда Убейди, главы самарийской банды Хамаса. Мимо его фотографий в профиль и анфас я проходила по нескольку раз на день. В коридоре нашего здания размещалась целая картинная галерея с портретами разыскиваемых террористов. И Убейди занимал там одно из самых видных мест. Под одним из снимков был напечатан длинный послужной список. Взрывы в кафе, обстрелы автомобилей, засылки самоубийц, адские машины и убийства, убийства, убийства. Русское значение фамилии Убейди подходило этому гаду как нельзя лучше. «Он засел где-то там, в многоквартирном доме», — сказал офицер. «Спецназ ищет уже 4-й час, из комнаты в комнату. 6 этажей, 24 квартиры плюс подвал. Все жители эвакуированы еще ночью. Допросы подтверждают, что Убейди внутри, район окружен. Твоя задача — наружное наблюдение сверху, с Мазлата, чтобы, не дай бог, не ушел. Возможно, и попытки прорваться к нему на помощь. Будешь на оперативной волне. Прямая связь с командиром оцепления и спецназом. Сменишь Леору, а то у нее, видишь, ум за разум заходит. Леора, сменяйся». «Да я в порядке, командир», — отозвалась Светка. «Не надо менять. Я-то в курсе, а я еще с обстановкой знакомиться. Давай уж я закончу, пусть пока отдыхает. Я чуть не задохнулась от удивления. Такого, чтобы Светка по собственному почину хотела продолжать смену, на моей памяти еще не случалось. «Тебе сказано, сменяйся», – жестко повторил Дрор. «Им нужны свежие наблюдатели, а ты тут уже четверть суток сидишь». «А ну как проморгаешь чего? Люди погибнут. Короче, это приказ. Анна, давай, включайся». Светка неохотно встала, а я заняла ее место и приступила к выполнению рутинных проверок, обычных при пересменке. Монитор, запись, джойстик управления камерой, связь. Офицер придвинул мне список позывных участников операции. Группа спецназа значилась там как «Несси». 6 человек. От «Несси-1» до «Несси-6». «Несси?» «Ну да», — хмыкнул офицер. «13-я шаета. Эти всегда какую-нибудь водную экзотику придумают». Я обернулась на Светку. Она мрачно кивнула мне от стены. «Значит, Рани сейчас находился там, в доме. Вот почему Светка не хотела меня пускать». «Несси-1», — сказала я в микрофон. «Здесь птица. Как слышно? Прием». В наушнике послышался знакомый смешок. «Сама ты, Несси», — ответил Рани в противоречие всем правилам оперативной связи. И тут же поправился. «Здесь Несси-1. Слышно хорошо. Жаль, что не видно. Хотя теперь ты за меня смотришь. Будешь моими глазами, не возражаешь?» «Отставить болтовню на связи», — вмешался кто-то начальственный. И все смолкло. Наш дежурный офицер покачал головой. «Командир округа нервничает. 5 лет за этим упырем гоняемся. Если сейчас уйдет, генерала по головке не погладит». Он вздохнул. «По-хорошему, взорвать бы сейчас этот дом к чертовой матери, коли они так уж уверены, что убейди еще там». «Ага», — презрительно сказала Светка, закуривая. «Держи карман шире. Где-то таких смелых генералов видел. Что о нем завтра в газете напишут, если он сегодня дом взорвет? Оно ему надо? Лучше он нашими ребятами рискнет, чем своей задницей». 24 квартиры, снова вздохнул Дрор. «Это же 24 семьи на улице. Ты видела, как их ночью вытуряли? Едва одеться успели. К тому же все добро». «Добро дело наживное», — сказала Светка. «Пусть потом в суде компенсацию выбивают. А генерал должен о своих людях думать, а не о газетках. Нахрена там ребята жизнью рискуют?» Дрор упрямо набычился. «Они этому обучены», — припечатал он. «И вообще, Леора, марш отсюда. Ты мне через 6 часов свеженькая нужна. Кто его знает, сколько это еще продлится. Давай, давай». Дернув плечом, Светка вышла из комнаты. «Конечно, они этому обучены», — подумала я. «Рани отключает свой мобильник как минимум 2 раза в месяц. Чем этот раз отличается от прочих? Только тем, что сейчас ты слышишь его по связи. Просто делай свое дело, вот и все. Просто работай, как всегда. Ты этому обучена». «Анна, ответь», — сказал дежурный офицер. «Что ты не слышишь? Тебя вызывают». «Меня действительно вызывали». Я встряхнулась и доложила обстановку. Здание стояло на отшибе, на пустыре, один из новых, красивых домов, построенных в Шхеме в короткий период между интифадами. Видимо, планировался целый квартал, да вот не успели. Так или иначе, укрыться вокруг было практически негде. Каждый метр прекрасно просматривался со всех сторон. Убейди, должно быть, совсем потерял осторожность, если заночевал здесь, а не в Касбе. Работая джойстиком камеры, я тщательно изучила местность и не обнаружила ничего, что могло бы угрожать оцеплению. Привычный к такого рода операциям город, как ни в чем не бывало, занимался своими обычными утренними делами. Я вернула камеру на дом. Он выглядел совершенно необитаемым, но я-то знала, что в нем находится сейчас семеро. Рани с его ребятами и Убейди, крысой, затаившейся где-то в подвале или в одной из квартир. Я слышала по связи переговоры раненой группы. Спецназовцы заканчивали прочесывать нижний этаж, уже в третий раз безрезультатно пройдя все здание сверху донизу. Голоса звучали недовольно. Ребята досадовали, что их снова и снова заставляют выполнять совершенно бесполезную работу. Они были уверены, что хватило бы и одного прохода, максимум двух. Наконец Рани вышел на связь и доложил о завершении осмотра, отрывисто, с ракочущим «Р», как всегда, когда он бывал раздражен. «Он еще не знает про ребенка», — подумала я и улыбнулась от этой несвоевременной мысли. «Посмотрим, станет ли он рокотать тогда, и что он вообще скажет, и с каким выражением лица». Командный пункт озадаченно помолчал, а затем дежурный радист передал приказ прочесать дом заново. «Заново», — возмутился Рани, — «в четвертый раз?» Честное слово, я еще никогда не слышала его таким сердитым. На связи снова воцарилось смущенное молчание. «Вот же холера», — пробормотал наш дежурный офицер. «Взорвать бы эту дерьмовую коробку, и дело с концом. Черт его знает, какие там могут быть схроны в стенах между перекрытиями. Поди все простукай в таком большом здании». Я вспомнила, как доктор ощупывал мой живот, и мне показалось, будто что-то шевельнулось там внутри. Хотя, конечно, этого не могло быть на таком маленьком сроке. В динамике щелкнуло, и прежний начальственный голос произнес: «Несси, здесь Полюс. Ты уверен, что нет смысла продолжать? Подумай, прежде чем ответить». «Если и продолжать, то не так», — сказал Рани. «Трижды уже каждый метр прошли. В каждой комнате, на крыше, в подвале. Глухо». «Подумай еще раз», — устало проговорил командир. «Шабак мамой клянется, что Убейди там». «Пусть лучше не клянется, а скажет, где искать», — с досадой хмыкнул Рани. «Мы не рентген, чтоб сквозь стены видеть». «То-то и оно, что не рентген», — подумала я. Так и не догадался, что происходит у тебя под носом. Хотя мог бы и почувствовать по моему поведению. Какие все-таки мужчины невнимательные. Если бы, к примеру, ранее забеременел, я бы сразу заметила. Я представила себе беременного Рани и прыснула. Дрор недоуменно взглянул в мою сторону и снова вперился в монитор. Рани немного помолчал и осторожно добавил: «Взрывать надо». Связь притихла, словно затаив дыхание. «Надо!» — сердито выпалил командир. «Что надо, а что не надо, без вас разберутся. Я от вас результата жду, а не советов. Советовать жене своей будешь, при родах. Как понял?» Я чуть со стола не упала. Я чуть со стула не упала. Этот генерал определенно был настоящим провидцем. Странно, что при таких способностях он не мог угадать точного места убейдовского схрона. «Понял», — мрачно ответил Рани. «Что ты понял? 24 квартиры я сносить не стану. Не стану. Короче так, если не можешь выполнить задание, операция закончена. Подумай еще раз». «Я уже подумал», — сказал Рани, помолчав. «Не вижу смысла делать то же самое в четвертый раз». «Тогда выходите, сворачиваемся, конец». Связь смолкла. Рядом со мной Дрор с досадой хлопнул ладонью по столу. «Снова ушел, сволочь! Тьфу! Теперь когда еще такой случай будет? Тоже мне шаетет. Хотя они-то что, они свое дело делают, а вот начальнички, каждый о своей шкуре печется. Наконец-то. Я посмотрела на часы. Теперь у них, наверное, будет разбор операции. Это 2-3 часа. Потом еще час на туда-сюда. В общем, к 2 он должен включить свой мобильник. Начну звонить с 12. Я навела камеру на вход в здание. Хотелось увидеть, как ранее с ребятами смотрятся при полном вооружении, в касках и бронежилетах. Всех этих парней я уже не раз встречала на свадьбах и пикниках. Они всегда выглядели так, будто сидят бок о бок, даже если находились в разных концах комнаты. Постоянно перебрасывались только им понятными шутками, взглядами и улыбками, словно на каждом было нацеплено устройство связи, как сейчас. Иногда они отходили в сторонку, чтобы в полголоса обсудить что-то без помех и без посторонних. Честно говоря, мне эти мальчишеские заговоры не слишком нравились. Я не собиралась делить своего ранее ни с кем. Вот и теперь меня не слишком интересовала сама операция и сопутствующие ей разногласия. В какой-то мере это даже казалось продолжением все той же игры в индейцев на пикнике. По-настоящему важные дела вершились сейчас здесь, в моем драгоценном животе. Снова проснулась связь, неразборчиво, словно кто-то говорил, одновременно постукивая ногтем по микрофону. Проснулась, постучала и снова смолкла. Из коридора вбежал дежурный офицер Дрор. Я и не заметила, как он вышел. Что это было? Неужели нашли? О чем ты? Не поняла я. Ну это, по связи. Что ты не слышала? Да что с вами сегодня такое, Анна? Сначала Леора как с луны свалилась. Теперь ты... Стрельба! Стрельба? А ведь и впрямь это была стрельба. Мониторы по-прежнему показывали вход в здание, безлюдную улицу, неподвижные джипы оцепления. Что он сказал? Кто? Я тебя сейчас вмажу, пообещал Дрор. Под суд пойду, но вмажу. Что сказали по связи? Кто это был? Я тебе сама вмажу, заорала я, отбрасывая на... Отбрасывая наушник. Пошел ты в задницу, сука. Идите вы все в задницу. Не знаю, что со мной стало. Я ужасно испугалась. Ужасно. Прямо вся дрожала и не могла с собой справиться. Почему-то я могла думать только о потерянной сережке. Только о ней, больше ни о чем. Куда она подевалась? Это все свитер. Я ведь была у врача. Снимала через голову свитер. Нужно срочно позвонить в поликлинику. Пусть ищут. Пусть ищут, пока не найдут. А советы мне не нужны. Пусть своим женам советуют. Мне нужна сережка. Дрор стоял рядом со мной, уставившись в молчащий динамик, как будто ожидая, что эта сетчатая коробочка сейчас взорвется. И она действительно взорвалась. Все вдруг разом заговорили, быстро, напряженно, без пауз и обычных шуточек. Кто-то требовал вертолет и врача, кто-то отрывисто отдавал приказы, кто-то подчеркнуто спокойно докладывал обстановку, кто-то спрашивал дальнейших указаний. И над всей этой разноголосой перекличкой, отлетающим ввысь жаворонком, трепетало одно и то же имя – Рани, Ранан, Ранан Цви. Рани, Рани, Рани. Я не знаю, действительно ли они называли его по имени, или оно звенело у меня в голове, натыкаясь на мысли о потерянной сережке. Я утратила способность различать такие вещи. Утратила на время, хотя в тот момент казалось, что навсегда. Тот давний привычный страх, который уже очень давно, постоянно, но не слишком обременительно ворочался в животе, вдруг взорвался и занял меня всю, как жидкий камень лавы заполняет впадину маленького озерца, мгновенно испаряя всю воду, всю жизнь с ее рыбами, лягушками, водорослями и кувшинками. Я окаменела, как умерла, вниз, вниз от головы. Я не чувствовала себя, ни сердца, ни легких, ни крошечной закорючки в животе, нашей цели и смысла нашего ребенка, о котором ранее так и не успел узнать. По связи еще не прозвучали страшные в своей окончательности слова. Никто еще не говорил «погиб» или «ушел», или «его с нами нету». Но я-то уже все знала точно, понятия не имею как, но знала. Думаю, я предчувствовала это заранее. С самого утра. А Сережка? Разве потерянная Сережка не была знаком? А может быть, она была вовсе не знаком, а совсем наоборот – отвлекала меня от правильных действий, от правильных мыслей. Возможно, я могла сделать что-то такое, чтобы ранее остался жив. А разве он не жив? Что ты несешь, дура, ранее и не жив? Чушь какая-то. Он мертв, Несси. Несси? Разве Несси это ты? Несси это он. Если Несси жива, то жив и ранее. Кто же тогда мертв? Ты мертва, дура. Мертва, мертва. Мертвее не бывает. Ах, рани, рани. Рани, рани, рани. На столе бубнило, свистело, верещала связь. Вокруг ходили, ходили чьи-то ноги в армейских ботинках. Я камнем лежала на полу. Надо мной качалось испуганное, залитое слезами лицо Светки. Светка шевелила губами, но я не слышала ни единого ее слова, лишь одну бубнящую связь. А может, не слышала и связи, и все это мне только казалось. Светка плакала и потом в больнице, после которой все понеслось как-то совсем уже несуразно быстро. Понеслось, как покатилось под гору, камнем под гору, камнем. Где-то в этом качении я потеряла и своего ребеночка, выронила даже, не заметив. Да и как можно что заметить в таком безостановочном грохоте, в таком камнепаде? Прокатилась больница. «Здравствуйте, я ваш психолог, хочу вам помочь». Прокатился мой дом со страдающими родителями. «Анюточка, поди приляг, приляг». И снова психолог. «Вам станет намного лучше, если вы начнете говорить». И кровать. Все равно какая. Лишь бы можно было лечь в нее вниз лицом, камнем. И похороны. Похороны, на которых плакали все, кроме меня. И военный раввин пел высоким голосом, и раненые ребята стреляли в воздух. И снова психолог: «Вам станет лучше, если вы начнете плакать». И снова родители: «Поплачь, Анюточка, поплачь». Все они от чего-то стремились выжать из меня слезы. Зачем? Тем более, что слез во мне не осталось. Каменная лава выжгла их напрочь, вместе с ребеночком, вместе с жизнью. Зато говорить я могла. Могла, но не хотела. О чем говорить? Может быть, о потерянной Сережке? Да и вообще со мной следовало не говорить, а убить. По меньшей мере убить. Потому что на самом деле это я была виновата в раненой смерти. Я наказала бы себя сама, но девушкам-операторам не полагалось оружие. «Светка, почему нам не выдают винтовок?» «А зачем?» — отозвалась моя подруга и всплеснула руками. «Господи, наконец-то заговорила! Анюточка, милая!» Мы стояли с ней во дворе раненого дома, куда Светка вытащила меня подышать. Имелось в виду свежим воздухом, но в действительности дымом ее сигареты. Шел пятый день шивы. В Светка с сожалением бросила окурок и повесила у меня на шее. «Ну как, зачем?» – сказала я. «Для самообороны». Светка резко отстранилась. «Подруга дорогая, ты что это такое задумала? Мы знали друг друга со второго класса, и эта стерва всегда читала меня без проблем. Давайте морду набью, а?» «Набей», – согласилась я, – «только набить мало». С этого момента Светка не отходила от меня ни на шаг. Вообще-то она и прежде не отходила, но с этого момента в особенности. Я не знаю, как ей удалось это устроить, ведь обе мы числились на службе. Молчать я уже не молчала, но разговаривала только по необходимости, а такая необходимость возникала редко. Просто удивительно, как много люди болтают, и все впустую. Лучше бы смотрели по сторонам. Глаза, в отличие от языка, даны человеку не просто так. Глазами он может увидеть опасность. Оставь немого в джунглях, он может выжить там до глубокой старости. Слепой же не уцелеет и дня. Разве может слепой угадать приближение хищника? Спастись от стремительного зигзага ядовитой змеи, уклониться от автомата, нацеленного на него из шахты лифта. «Теперь ты за меня смотришь», — сказал мне тогда Рани. «Будешь моими глазами, не возражаешь?» Это были его последние слова, обращенные ко мне. «Не возражаешь?» Нет, я не возражала. Он сделал меня своими глазами, вложил свою жизнь в мои руки. Я могла только радоваться тому, что это были именно мои руки, а не чьи-то чужие, бесчувственные, не знающие наизусть его сильное тело, его шелковистую кожу, кожу оленя. Он доверил мне свою жизнь, а я подвела его. «Ты полная идиотка!» — кричала мне Светка. «Приди в себя, ты, дура! Зачем обвинять себя в том, в чем ты не можешь быть виновата? Ну как ты могла увидеть, что происходит внутри здания, на лестничной клетке? Ну, ты ведь уже 100 раз слышала эту историю». Я и впрямь слышала эту историю уже 100 раз, а может и больше. Я читала ее в газетах и в оперативном отчете. Ребята уже выходили из здания, когда Рани решил проверить лифт. Вернее, не просто лифт, лифт уже проверялся, а, собственно, его крышу. Рани остановил кабину между этажами, взялся обеими руками за створки автоматической двери и раздвинул ее. И Убейди, который все это время сидел на крыше лифта, нажал на спусковой крючок. У Рани не было ни единого шанса. Очередь вошла ему прямо в подворотник бронежилета, в ключицу, порвав артерию на короткой дороге к сердцу. Он умер мгновенно, сразу, хотя его друзья, запоздало изрешетив в 5 стволов проклятую крысу, и взывали потом к вертолету с врачом. Он умер из-за того, что не увидел, не остерегся, не успел увернуться. Он умер из-за меня. Да, из-за моих своих, не сработавших вовремя, не предупредивших глаз. Все это было ясно как день, настолько, что всякие споры выглядели излишними. Так что Светка, повозмущавшись, притихла, хотя и продолжала пасти меня с прежним вниманием. Продолжала, пока я не пришла в голову сумасшедшая, типично Светкина идея. Примерно через месяц после раненых похорон Светка принесла и торжественно положила передо мной какие-то армейские бланки. «Что это?» «Просьба о зачислении на курсы снайперов, заверенная начальством. Подпиши». «Что-что?» «Ты, бля, кончай выкобениваться, поняла?» — прорычала Светка. «Я за эти 2 бланка с полковником переспала. Если, говорю, подпиши, значит, подписывай. Ну?» Я подписала. Поначалу Светкиным аргументом был тот самый неизвестный, в том смысле, что неизвестный, существующий ли, полковник, объект половой взятки. Но затем моя подруга постепенно обнаружила и более связную логику. Настоящие снайперы работают парами. И это в самый раз для нас с тобой, говорила она. Ты умеешь наблюдать, а я действовать. Ты лучшие глаза в мире. Я лучшие руки-ноги. Вот увидишь, мы там всех перестреляем. Где там, Светка? Неважно, где угодно. Вот увидишь. Ты, главное, вовремя подписывай, а я все устрою. И тут она вдруг заплакала. Заплакала не из-за подписи, а потому что я улыбнулась. Впервые после долгого окаменения. Падень улыбнись такой, Светке. Помню, как мы приехали в Кирею за последним разрешением. Курсы стоили дорого, желающих более чем хватало. И поэтому армия старалась максимально затруднить процесс утверждения заявлений. Сонная секретарша показала нам на ряд стульев в коридоре напротив двери с табличкой «Капитан Альграбли». Там уже сидели несколько крутых парней с потертыми винтовками на коленях. На нас они посматривали со снисходительным недоумением. Прошло минут 40, пока динамик над входом не прохрипел, наконец, мою фамилию. «Давай», — проговорила Светка, суетливо оправляя на мне гимнастерку. «Пожалуйста, не облажайся, я тебя очень прошу. Помни, я за это с полковником спала», — продолжила я, заражаясь ее лихорадочным волнением. «Я помню, Светочка, я постараюсь, клянусь тебе, я постараюсь». Капитан Альграбли оказался женщиной. Когда я вошла, она что-то писала и, не глядя, указала на стул. Я послушно села. Через минуту капитан отложила ручку, подняла голову, и я сразу поняла, что зря Светка крутила с полковником. Еще несколько месяцев назад капитан Альграбли была лейтенантом и командовала военным патрулем на центральной автобусной станции Иерусалима. Увидев меня, она сначала оторопела, а потом сладострастно улыбнулась. «Так-так», — сказала она, вглядываясь в мою единственную сережку. «Устав-то по-прежнему нарушаем, а?» Я встала и вышла из кабинета. Светка нетерпеливо переминалась у двери. Крутые парни меланхолично изучали крутую линию ее зада. «Ну что? Почему так быстро?» Я развела руками. «Не судьба, Светик, даже не заходи. Тебя там с твоими клешами ждут как минимум 2 недели тюрьмы». Динамик прохрипел чью-то другую фамилию. «Вот уж хрена!» — свирепо сказала Светка и твердой рукой отодвинула привставшего было парня с М-16. «Теперь моя очередь». Через минуту тишина за дверью была нарушена истерическими криками на 2 голоса. Настолько громкими, что крутые парни начали ерзать и переглядываться, а секретарша в конце коридора проснулась, зевнула и принялась хрустко чесаться подмышками. Затем все снова смолкло, примерно на 1/4 часа. Я уже начала подозревать, что 2 неделями гауптвахты Светке не отделаться. За убийство должностного лица при исполнении дают пожизненное, как высшую меру. Хотя вроде бы военный трибунал может и казнить, или нет, но тут дверь приоткрылась, и выглянувшая капитан Альграбли приглашающе махнула мне рукой. Я зашла. «Вот», — неловко сказала капитан, протягивая разграфленный лист. «Садись, пиши». Глаза у нее были красные. На капитанском мостике сидела Светка и, шмыгая носом, заполняла свой бланк. Нас приняли. Уже потом, подкрашиваясь в кабинете, Светка подвела итог. «А еще говорят, что на одни грабли дважды не наступают». Светка оказалась поразительно хорошим стрелком, одним из лучших на курсе. Думаю, что меня не отсеяли только потому, что я тащилась в Светкином кильватере, больше по воле Светки, чем по своей собственной. Но это если оценивать порознь. А вот в паре мы действительно были вне конкуренции. Светка как в воду глядела. Мои глаза и ее руки-ноги составляли совершенный снайперский боекомплект. А потом подтянулась в стрельбе и я. Не знаю почему, но мне понравилось смотреть на мир через оптику 24-ки. Скажу больше, это единственное, что мне понравилось тогда, и единственное, что нравится сейчас. Понимаете, 24-ка словно дает мне второй шанс. Так что на время я даже забываю о своей вине и о том, что подвела ранее. Я полностью посвящаю себя наблюдению за местностью. И от этого появляется чувство контроля, владения ситуацией, жизнью. Это замечательное, редкое чувство. И мне трудно себе представить, что раньше, до раненой смерти, я существовала в нем естественно, постоянно, 24 часа в сутки, как рыба в воде. Теперь же оно появляется только тогда, когда я держу в руках винтовку М24. Ха! 24. Как часов в сутки. Как раньше. Часов жизни. А можно сказать и по-другому. В наружной жизни, той, что вне прицела, у меня нет больше целей. Ни одной. Зато тут, в винтовочной оптике, их сколько угодно. Конечно, это суррогат. Но посмотрите на себя. А вы? А у вас не суррогат? Вот то-то и оно. Так или иначе, я благодарна Светке за эту вторую, хотя и суррогатную жизнь. Тем более, что есть в ней проблески той, настоящей, очень короткие, вспышками. Но знаете, даже одной такой вспышки достаточно, чтобы светить мое существование на целый месяц вперед. Это случается только на боевых заданиях. Пока нас со Светкой выпускают не часто, потому что считают неопытными. Но несколько раз мы уже работали в прикрытии по снайперам в Бейт-Ханоне. Я всегда обнаруживаю их первыми, показываю Светке, и мы распределяем цели. Светка стреляет лучше, а потому берет себе дальних и, соответственно, открывает огонь чуть раньше. Мне остается ближний. Я ловлю его в перекрестии прицела и вижу убийцу. И плавно нажимаю на спуск. И голова его лопается, как перезревший арбуз. И я вдруг осознаю, что теперь он уже никак не сможет дойти до того дома в Шхеме, чтобы убить моего Рани. И этот факт означает только одно, что Рани жив и приедет ко мне на шаббат в наш летающий вагончик. И я счастлива. Счастлива по-прежнему. Как тогда? Хотя бы и всего на секунду.